Глава 21. Стоило работникам уйти, как через другую дверь в кабинет первичной реабилитации вошли две девушки. Одна была хрупкой высокой эльфийкой с темными волосами до середины спины. На ней был белый халат, под которым виднелся купальник. Второй была среднего роста блондинка в длинной белой майке, что едва прикрывала срам. У девушки была скромная грудь, но сочные ягодицы. «Ира, начни с легкого массажа и не забудь про навык». Посмотрев на человеческую девушку, сказала эльфийка. Та кивнула и поспешила в ванную. В той не было воды, но эльфийка это быстро исправила. Поработав с терминалом у стены, она настроила необходимую температуру и примеси, после чего направилась к шкафчику выбирать целебные травы. Тем временем блондинка выхаживала своего мужчину. Зная, что Даниэль – частый гость в реабилитационном центре, Ира начала обучаться массажу и устроилась в центр, чтобы стать личной помощницей лучшего мага огня убежища. «Хорошо получается», – кивнула эльфийка, довольно улыбаясь. Она внимательно наблюдала за тем, как ее подопечная массажем расслабляет мышцы парня, позволяя им лучше впитывать родниковую воду с лекарственными травами. При этом девушка имела второй уровень навыка «Знахарь», потому ее массаж был вдвойне эффективен. Не прошло много времени, как маг открыл глаза, и первое, что он увидел, это его любимая. Он, конечно же, знал, что она устроилась в центр. Также он знал, что Ирина будет обслуживать лишь его и никого другого. Парню открывался великолепный вид на ее мокрую майку, под которой ничего не было. Но можно было лишь смотреть, трогать нельзя. Это восстановительная терапия, где восстанавливают тело после магического истощения. Физические нагрузки и прочее, что нагружает организм, строго запрещено. После целебной воды две хрупкие девушки помогли парню перебраться на массажный стол, после чего Даниэлем занялась эльфийка, а Ира наблюдала за массажем профессионалки. У нее тоже был навык знахаря, впрочем, как и у большинства работниц. Когда девушки закончили, парни облачили в простенькую одежду, что увеличивало живучесть и выносливость, а Ира переоделась в более приличный наряд и на кресле-каталке повезла своего парня в столовую. «Ирочка, как я все это съем?» – пробормотал парень, наблюдая, как его стол наполняется тарелками. Примечательно, что половина блюд была морепродуктами, остальные были богаты белком. «Это чтобы ты потом смог как следует меня съесть». Блондинка очаровательно улыбнулась, а парень тут же накинулся на еду, поняв, на что намекает девушка. «Битва тяжелая, нам в Москве такое не снилось», – произнесла Ира, глядя на экран. «Да, роботов тьма тьмущая, но все было бы в порядке, если бы не взрыв городского барьера», — ответил парень, набивающий рот. «Видела. А что произошло-то?» Взяв с тарелки кусочек рыбки и закинув в рот, поинтересовалась блондинка. «Как объяснили киборги, те яйцеподобные роботы оказались способны перегружать барьеры. Вот так и не выдержал. А на нем строилась вся стратегия обороны оплота. Они бы...» «Дорогой, прошу, не говори с набитым ртом, подавишься». Мило улыбнулась девушка и поцеловала того в лоб. Парень же недоумевал, ведь она сама намекала, чтобы тот побыстрее подкрепился, после чего разговорила его, и он оказался виноватым. «Хорошо», — ответил парень и быстро прожевал еду. «По плану, они бы перестреляли всех измененных, не шибко отвлекаясь на мелочи, и отключили бы барьер, а потом пустили бы в ход авиацию». «Да уж, а план был хороший», – произнесла девушка, и ее глаза сверкнули. «Но тогда у убежища не было бы такой возможности подзаработать». «Тут как бы оплот не потерять», – вздохнул парень. На экране показывалась картинка с экрана шлема одного из бойцов, потому как из-за бури видимость за стеной была равна нулю. Измененных было очень много, и действовали они слаженно. Грамотно распределялись по полю боя, чтобы их всех не накрыло одной мощной атакой. «А почему бы не влить в бурю огонь? Вы так делали, когда сражались с пришельцами в пустыне?» Хлопая глазками, предложила блондинка. Девушка стояла позади парня и массировала его плечи, а также использовала навык знахаря, ускоряя пищеварение. «Тогда мы получим еще одну группу магов с магическим истощением, а толку не будет». Проживав еду, ответил парень и откинул назад голову, чтобы взглянуть на любимую. Она тут же наклонилась и поцеловала Даниэля. «Понятно. А почему бы тогда не использовать электричество? Я думаю, маги Земли могут изменить состав песка, и тогда он будет хорошо проводить электричество». «Ой, Даня, на, запей, пожалуйста!» Пироманьяк вдруг раскашлялся, потому что едва не подавился. Выпив несколько стаканов воды, что девушка перенесла с кухни взмахом руки, парень уставился на Иру, а на его лице сияла улыбка. «Дорогая, мне нужно срочно связаться с боссом. Нужна подмога на третьем участке. Там по стенам низкоуровневые измененные ползут. Не хватает огневой мощи. Срочно перебросить 58-й отряд на 9-й участок. 10-я батарея сообщает об измененном 4-го уровня. Всем батареям переключиться на новую цель. Плевать на своих недобитков». В военном штабе убежища кипела работа. Адмирал Ушаков вместе со своими военными офицерами контролировал ход сражения. Работали они слаженно и мгновенно реагировали на любые изменения на поле боя. Но вот появление 4-го уровня оказалось сюрпризом. Разведка Айджиса не докладывала о таких машинах. Робот оказался 10-метровой громадиной на 6 коротеньких, но массивных лапах. Он был вытянутым и по форме напоминал сардельку, увешанную пушками сардельку. На спине находилось две мощные турели, напоминающие корабельные пушки времен Второй мировой, у которых было по 3 ствола. Также на корпусе имелось множество мелких устройств непонятного назначения. Впрочем, довольно скоро стало ясно, какого. Корпус пустынного корабля был усыпан лазерными ПВО-системами, а они способны сбивать артиллерийские снаряды. Но самое жуткое, что эти системы были способны сбивать объекты на расстоянии километра. Новый враг почти полностью обезвредил артиллерию людей. Лишь редкие снаряды прорывались через плотный лазерный огонь. Даже турельные плазменные пушки были бесполезны. Лазеры попросту поражали летящую плазму, заставляя ее взорваться в воздухе. «Адмирал, Соломон приказывает повременить с обстрелом. Сейчас будет мощная атака. После нее нужно дать сильный залп по роботу». Раздался голос одного из офицеров. «Принял. Приказ всем арт-батареям. Целиться и ждать. Пушкам тиллианцев также. Все ждут моей команды». Адмирал уставился в экран и стал ждать этой самой атаки, и оно того стоило. Песчаная буря вдруг потемнела, а следом в ней что-то начало искриться. Но прошла какая-то пара мгновений, и буря практически побелела. «Это что, электричество?» – удивился один из офицеров. «Нет, это очень много электричества». Съехидничал другой офицер, переключившись на стену, где собралось 2000 магов со всего ООЛ. Маги один за другим начали терять сознание, а с ними буря затухала. «Поступил приказ для атаки! Всем батареям атаковать приоритетную цель!» – приказал адмирал. Гаубицы, танки и пушки тут же открыли огонь по роботу, пораженному электрической бурей. Он был парализован, а его ПВО-системы выведены из строя. Но лишь на некоторое время, всего через десятых секунд, примерно треть лазерных ПВО-систем вновь заработали. Но было поздно. «Есть попадание!» На экране люди могли наблюдать, как череда взрывов разрывает боевую машину на части. На спинные турели, что не успели ни разу выстрелить, две трети лапы и весь верхний слой брони были попросту уничтожены массированной атакой. «Второй залп! Атака по готовности!» «Есть попадание! Цель уничтожена! Идут отчеты о получении системных сообщений и опыта!» – доложил офицер. «Отлично! Переходим к отстрелу пауков и горилл!» – произнес довольный адмирал. «Адмирал, цели не осталось. Все измененные, как и примерно 40% киборгов, уничтожены бурей», с восхищением заявил один из офицеров. «Ха, мощно, ничего не скажешь. Пока не подошли новые цели, пусть технический персонал приведет орудия в порядок. Минометные расчеты пусть продолжают работу по целям у стены. Что касается мехов...» «Жахнули так жахнули», — восхищался Сергей, глядя на поле боя. Буря быстро развеялась, потому можно было увидеть сотни тысяч поверженных роботов и киборгов. Погибло более полумиллиона враждебных машин. Зомби-киборги третьего уровня в большинстве своем уцелели, но получили различные степени повреждения, потому наступление было вялым. Правда, это лишь временно. Новые враги прибывали безостановочно, и вскоре поле боя вновь будет заполнено машинами. А в это время в реабилитационный центр поступали маги в огромных количествах. Сергей получил наемников сроком на 12 часов с возможностью продления. За них было заплачено монетами, и по условиям они не претендуют на награды и монеты с поля боя. Людям казалось, ну, стратят они ману, отдохнут, но Сергей считал иначе. Он заплатил за 12 часов сражений, потому они и будут сражаться эти 12 часов, а реабилитационный центр им в этом поможет. «Сергей, что это такое было-то?» К любующемуся на уничтоженных на поле боя роботов спешно подошел Кейтара Айджи в сопровождении парочки киборгов в небоевом снаряжении. Сам же директор корпорации был в мощном пехотном экзоскелете, покрытом толстым слоем брони. «Магия», — не оборачиваясь, ответил он. Сейчас внимание босса было приковано к роботу четвертого уровня. Мужчина вытянул руку и начал диктовать координаты. «Видел таких?» «А? Хм, это четвертый уровень, но видели мы лишь схожих. Они пародируют судно кочевников, и каждый раз получается что-то новое». Искусственные глаза Кейтара позволяли ему читать книги на расстоянии до 2 километров, потому он смог без проблем рассмотреть огромную раскуроченную машину. «Эта тварь могла сбивать все наши снаряды, включая ваши плазменные пушки», — ответил человек. «Проблемно», — пробормотал Кейтару и задумался. «Нужно будет установить больше лучевого оружия». «Хорошо вам», — обернувшись, произнес босс. «Оплот Тайджи сам может производить такие турели, как и энергетические установки к ним. Потому Сергей завидовал, но купить их не мог из-за содержащегося там тилиума». «Хорошо», — удивился Кейтару и тут же забыл, перейдя к делу. «Так что за магия-то? Я видел ваши огненные шары, молнии, но это... настоящее оружие массового поражения». «Можно и так сказать. Только вот теперь у меня 2000 высокоуровневых магов в состоянии мумии», ответил босс, дабы успокоить киборга. «Никому не хотелось бы иметь партнера, что на голову сильнее тебя». «Понятно. Но это ваша магия штука серьезная. Зря я ее недооценивал», подметил Кейтару и подошел к краю стены. «Вид, конечно, впечатляющий. Как твой защитный барьер?» Встав рядом с киборгом, но смотря не вперед, а вниз, на ползущих по стене зомби-киборгов, поинтересовался человек. «Чинится. Управимся часа за 4, может, за 3». «Понятно», — ответил босс и замолчал. Они так и стояли молча, пялясь на то, как роботы пытаются взобраться на стену. Их усиленно отстреливали, но те, казалось, не кончались. «А неплохое оружие. Продашь?» — поинтересовался киборг, подметивший высокую эффективность оружия людей. «Вы монеты перестанете получать и награды», — посмотрев на киборга, ответил мужчина. «Лучше перестраховаться». Вздохнул Кейтару, и тут же в руке человека появился довольно массивный автомат, что был передан киборгу. «Оружие Хору?» «Улучшенное. У тех пришельцев была версия 1, а тут 4-я», — ответил человек и указал рукой вниз. «Протестируй». Киборг внимательно осмотрел оружие и даже просканировал его, сохранив в памяти каждую деталь, вплоть до материалов, из которого оно сделано. Однако Сергей не переживал по поводу того, что киборги начнут производить такое же оружие. В АП-4 используются материалы, которых нет на Тилиане и Земле. Кейтару принялся стрелять, причем весьма метко. Его механическая рука не дергалась при выстрелах, а меткость была близка к 100%. И если сначала он палил небольшими очередями, то вскоре перешел на одиночные. Снаряд, разогнанный электромагнитом до огромных скоростей, с легкостью пробивал головы ползущих по стене роботов третьего уровня, моментально уничтожая их. «Хорошее оружие», — подытожил киборг, — стоило магазину опустошиться. «Сколько стоит?» «Себестоимость 7000. Отдам всего лишь за 9». С довольной улыбкой на лице, что скрывал шлем, произнес босс. Изначальная цена АП-4 была 100 тысяч. Постепенно убежище накопило различные ресурсы, включая полученные из Тилиана и осколков, а также произведенные промышленными преобразователями. Потому себестоимость опустилась в 20 раз. «В наличии есть 1308 экземпляров», — добавил босс после подсказки Аннет. «А можешь мне передать описание? Мне нужно подумать». «Могу». Кивнул человек и замолк. «Феникс, а ты можешь сделать так, чтобы тилианцы видели описание наших предметов? Или чтобы для них они стали системными?» Мысленно говорил Сергей, но при этом посылал свои мысли Софи, чтобы не произносить их вслух. «Система на такое не пойдет, но я могу сделать так, чтобы они видели описание», ответило сердце мира, также телепатически. «Попробуй запроси у системы описание оружия», — обращаясь к Кейтару, сказал Сергей. Тот немного удивился, а потом еще больше удивился. «Автомат АП-4. Уровень 3. Внимание! Несовместимые версии системы. Автоматическое электромагнитное орудие 4-го поколения. Доступно лишь при производстве по чертежам. Нельзя скопировать. Имеет встроенный аккумулятор и 2 разъема для энергоядер 2-го уровня. Скрытые характеристики выявлены. Атака 28. Вместимость аккумулятора 100 из 100. Каждый выстрел тратит 0,5 заряда. Вместимость магазина 50 снарядов». Переговоры завершились довольно быстро. Сергей продал Кейтару весь неликвид и был очень доволен. АП-4 уже давно не используется из-за наличия более мощного системного оружия. Следом босс продал 1300 единиц различного лучевого оружия от 1 до 3 уровня 1 поколения. Оно также потеряло свою эффективность и лишь пылилось на складе. Но, конечно же, люди оставили образцы для изучения, ну и на сувениры. Правда, стоило такое оружие сущие копейки. Как итог, убежище получило 12,5 миллионов монет. А пока они торговали, возобновилась пальба. Новую песчаную бурю не делали, так как попросту некому было. А Сергей не хотел нанимать еще людей. Но перестрелка была вялая. Большую часть измененных отстреливали еще на подходах, не давая тем стрелять. Силы оплота тем временем подчищали север и юг от мелочевки. Они даже выпустили отряд мехов, ударяя зомби-киборгам в тылы. Без своих измененных армия машин была слаба. Мехи 3-го и 4-го уровня играючи истребляли зомби-киборгов, держась на расстоянии. Пока все было в порядке, Сергей перенесся в оплот Руст. Быстренько переговорил с патриархом. Поведал об осаде оплота Айджис, ну и рассказал пару новостей, включая то, что лучевое оружие довольно слабо против зомби-киборгов 3-го уровня, а у убежища как раз есть чертежи для производства неплохих автоматов. Далее босс оказался в главном конструкторском бюро оплота, там, где производят бронекостюмы для людей. Располагался он в центральной крепости оплота, глубоко под землей. Впрочем, как и большинство критически важных объектов. После прошлой осады и диверсии народа Хору, патриарх в кратчайшие сроки перенес все критически важные объекты, а также усилил защиту внутри города, создав аванпосты и небольшие крепости, куда сможет эвакуироваться население в случае прорыва.